плен подполковник Зрядний, по его собственным признаниям, попал к чеченцу по имени Акбар. Вместе с подполковником Зрядним у Акбара оказался и рядовой Рябцев, пытавшийся выбраться из города. Николай Рябцев, огнеметчик 3-й мотострелковой роты, рядовой. Потом, когда чечены убежали, я отполз, встал на ноги, больше всего боялся, что не смогу встать, и пошел. Прошел какой-то завод, подстанция ЗЭС, примечание автора. Перелез забор, зашел в пятиэтажку, на втором этаже постучался в дверь. Открыл чеченец пожилой, который отвел меня к своим русским соседям по площадке. Там, в ванной комнате, я так понял, что все мирные жители, которые под бомбежку или при штурме остались в квартирах, все в ванных комнатах сидели. Дали они мне штаны гражданские. Мои еще на вокзале медики все порезали и чем-то попоили. Тут и заходит сосед ихний, а вместе с ним 2 или 3 боевика. Ну а потом плен. Первое время Акбар содержал пленных у себя в доме, в родном селе. Затем доставил их в Резком, в штаб Аслана Масхадова. Судьбы двух пленных сложились по-разному. Рябцеву повезло. Его освободили 9 февраля 1995 года. Зряднего дудаевцы не пощадили. 27 мая 1995 года он был расстрелян в селении Харсиной, якобы за попытку к бегству. Вслед за БМП подполковника Чумака основная группа во главе с командиром бригады в пешем порядке выдвинулась вдоль железной дороги в направлении парка имени Ленина. Вадим Шипков, начальник узла связи радиотехнической бригады, старший прапорщик. «Артиллерия отрабатывала прямо через наши головы. Еще шли, комбриг говорит. Блин, сейчас как накроют нас. Я говорю, да нет, не должны. Ну, артиллерия хорошо сработала». Метров за 50 до первого железнодорожного переезда в районе товарной станции группу комбрига нагнали 3 БМП-2, номер 610, 618, номер 3 не установлен, 81-го мотострелкового полка. Савин приказал грузить на них оставшихся раненых и всех, кому хватит места в БМП. Один из участников событий, рядовой Владимир Удовицкий, разместился на второй машине. Всю дорогу ему пришлось провести, высунувшись по пояс из люка башни. Владимир Удовицкий, механик-водитель БМП-2, номер 125, рядовой. На первой машине был комбриг, раненые были в десанте, а вся пехота, кто мог ходить, вся сидела на броне. На железнодорожном переезде машины повернули направо, вышли на улицу Маяковского и достигли площади Дружбы народов, где встретили несколько боевых машин 137-го парашютно-десантного полка. Это была заблудившаяся часть колонны, выдвинувшаяся к железнодорожному вокзалу из парка Ленина. Вадим Шипков, начальник узла связи радиотехнической бригады, старший прапорщик. «Я слез с БМП, подошел к десантникам, позвал их старшего комбригу. О чем они говорили, я не слышал. Ну, в итоге десантура пошла своей дорогой, а мы своей». Сложно сказать, что обсуждал Савин с десантниками, однако можно предположить, что речь шла о засаде противника в районе Дома Печати. Отойти в парк имени Ленина полковник Савин отказался. Вероятно, причины отказа – наличие большого числа тяжелораненых, требовавших серьезной медицинской помощи, которую в парке они получить не могли. Мы попытались восстановить маршрут отхода БМП Савина, основываясь на логике событий. Учитывая, что полковник Иван Савин отказался направиться в ЦПК ЮО имени Ленина, главной задачей для себя он видел окончательный выход из города. Все указывает на то, что вывести раненых Савин предполагал тем же маршрутом, каким входил в Грозный 31 декабря 1994 года, по улице Маяковского, Старопромысловскому шоссе и улице Алтайской. Получив от десантников информацию, что вход на Старопромысловское шоссе в районе Дома Печати блокирован противником, комбриг принимает решение обойти опасный участок дороги. Если принять во внимание генеральное направление движения машин, перекресток Старопромысловского шоссе и улицы Алтайской, разумно предположить, что полковник Савин, сохраняя вектор направления движения на указанный перекресток и обходя засаду в районе Дома Печати, решил углубиться в промышленную зону, ограниченную улицами Чечерина, Трестовской и Гаражной. По воспоминаниям старшего прапорщика Вадима Шипкова, дорогу искали долго. В конечном итоге машины выскочили на Старопромысловское шоссе и попали в засаду. Владимир Удовицкий, механик-водитель БМП-2, номер 125, рядовой. Первая машина, на которой ехал комбриг, с гранатомета по ней влупили. Она сразу встала. Вадим Шипков, начальник узла связи радиотехнической бригады, старший прапорщик. Когда БМП подбили, ее подклинивать начало, вправо понесло. Я с нее сразу спрыгнул. Я по левому борту сидел, чуть держался за чехол, который на башне был, а каблуками о фальшборт опирался. То есть сидеть я практически там и не сидел. Мне, собственно говоря, многое не надо было. Я чехол отпустил, меня выкинуло. Старший прапорщик Вадим Шипков перебежал на противоположную сторону улицы и занял огневую позицию. Стрельба по машинам велась со стороны одноэтажного дома. Шипков вспоминал, что в воздухе рядом с домом остро пахло карболкой, фенолом. Заметив вспышки выстрелов, тем не менее, не наблюдая противника визуально, авианаводчик отработал из автомата по оконным проемам дома. Однако оказалось, что боевики находились не в доме, а в окопе перед ним. Старший прапорщик Шипков заметил их лишь в тот момент, когда они метнули в него гранату. Вадим Шипков, начальник узла связи радиотехнической бригады, старший прапорщик. Когда они гранату кинули, я увидел, где они сидели. Тогда я встал, в наглую подошел к окопу и замочил их там. Взрывом гранаты Шипкову незначительно посекло ноги. Вторая БМП, двигавшаяся вслед за машиной полковника Савина, на мгновение остановилась. Вадим Шипков, начальник узла связи радиотехнической бригады, старший прапорщик. У нас была договоренность. Идем молча, не работаем, не стреляем. В случае чего отвечаем. Осознав угрозу, механик-водитель второй БМП вдавил педаль газа в пол и начал набирать скорость, обходя неподвижную первую машину. Несмотря на это, пройдя не более 50 метров, вторая БМП также была остановлена гранатометными выстрелами. Ответить огнем при всем желании она не могла. Машина была облеплена ранеными, как ежик, иголками. Башню невозможно было повернуть, не задев людей. Кто мог, открыл огонь по боевикам из стрелкового оружия. Владимир Удовицкий, механик-водитель БМП-2, номер 125, рядовой. Механик сразу сообразил, сразу по газам ударил и пошел обгонять эту машину. И дальше метров 100, наверное. Да нет, поменьше, метров 50 отъехали от этой машины. И по левому десанту моей машины тоже с гранатомета влупили. Граната, выпущенная из РПГ, попала в дверь левого десантного отсека БМП. Вадим Шипков, начальник узла связи радиотехнической бригады, старший прапорщик. Наши со второй машины там шевелиться начали. Я как всадил очередь туда, не вижу, кто там. Они оттуда стрелять стали в ответ. А все наши с первой машины находились за бетонным блоком, прикрытые как бы. А я с внешней стороны лежу, с наружной. И Вова Удовицкий с этим своим товарищем шмаляет. Стреляет, примечание автора. В мою сторону. Все летит в меня. Пули бетон крошат. Владимир Удовицкий, механик-водитель БМП-2, номер 125, рядовой. Меня взрывной волной выкинуло из машины. Я упал на асфальт. С перепугу начал палить по окнам. Уже патроны когда кончились, понял, что надо откатываться к бордюру. К бордюру откатился, начали по мне свои стрелять. Ну, тоже там остались же пари. Имеется в виду бойцы с первой БМП, примечание автора. Я начал кричать, чтобы по мне не стреляли. У меня спросили криком: «Откуда ты, кто ты?» Я крикнул: «Со 131-й бригады», и они меня к себе позвали. Рядовой Удовицкий получил легкое осколочное ранение под правую коленку, тем не менее мог самостоятельно передвигаться. Удачливее всех оказалась третья БМП. Немного отстав на маршруте, боевая машина на скорости проскочила опасный участок. Из объяснительной рядового Анзора Абазова. Механик-водитель начал объезжать эти, подбитые, примечание автора, машины. Мы отстреливались и отъезжали, а эта машина осталась там. В конечном итоге третья БМП выскочила на улицу Маяковского и достигла площади Дружбы народов, где все еще находились десантники. Дмитрий Архангелов, заместитель командира первой роты 81-го полка по работе с личным составом, капитан. Они велели идти в парк и дали своих раненых в придачу. Когда подошли к парку, сначала сомневались, он не он. Увидели, что ниточка втягивается туда. Поняли, наша бронетехника. Встали в колонну и вошли в парк. Мы не знали тогда, что там войска есть. Даже встреченные десантники были против похода в парк. Положение там было тяжелое. Владимир Удовицкий, механик-водитель БМП-2, номер 125, рядовой. Затем нас просто начали с трех сторон обстреливать. Вот эту группу, что от нас осталось. Первая машина, уже заглохшая и неподвижная, попала под шквальный огонь гранатометов. Вадим Шипков, начальник узла связи радиотехнической бригады, старший прапорщик. В эту БМП выстрелов 8 или 9 вошло. Группа во главе с полковником Савиным укрылась во дворе, расположенной рядом автобазы. Некоторые военнослужащие не имели оружия, как, например, младший сержант Леонид Воробьев, который получил контузию при попадании гранаты в БМП и потерял автомат. Старший прапорщик Вадим Шипков вынужден был отдать ему свой пистолет. Раненые, неспособные передвигаться, просили о помощи. Владимир Удовицкий, механик-водитель БМП-2, номер 125, рядовой. «Пацаны наши кричали: помогите, помогите! Ну, раненые, которые возле БМП остались! А я слышал голос чеченцев, они говорят: пусть вам свои помогают! У меня внутри аж все кипело!» Боевики, приблизившись к охваченным пламенем бронемашинам, начали добивать раненых. Двор автобазы также был занят противником. По свидетельству старшего прапорщика Вадима Шипкова, на территории автобазы несколько дудаевцев обложились мешками с песком и вели огонь под их прикрытием. Необходимо было подавить эту огневую точку. Было принято решение кинуть две гранаты. РГД для подсветки и отвлечения внимания швырял Савин, а F1 по цели Шипков. И офицеры кинули гранаты, как было условлено. Сначала РГД, затем F1 за мешки с песком прямо к боевикам. Гранаты сработали как положено, и огневая точка перестала подавать признаки жизни. Вадим Шипков, начальник узла связи радиотехнической бригады, старший прапорщик. А потом отошли обратно за угол. Сидим. Комбриг мне еще говорит: выйду из города, всем там раздам. И Пуликовскому, и всем-всем-всем. Ну, не знаю, почему же он так. По всей видимости, у него были основания. Тем не менее, выйти живым из Грозного полковнику Ивану Савину было не суждено. Один из чеченских ополченцев метнул гранату, в результате чего комбриг получил смертельное ранение. Рядовой Удовицкий, находившийся в этот момент рядом с Савиным, так описывает смерть комбрига. И боевики гранату кинули. Его осколком. В глаз осколок попал. Он вот так упал на меня. И так он минуты еще 3 подышал. И умер, скончался. Старший прапорщик Шипков, при взрыве гранаты, погубивший комбрига, получил контузию и легкое ранение. В то время, пока старший прапорщик Вадим Шипков приходил в себя, к нему подбежал начальник артиллерии бригады, полковник Евгений Сащенко, с просьбой прикрыть отход группы. Незадолго до этого Сащенко нашел во дворе автобазы «Волгу», которую было решено использовать в качестве транспорта. Тело погибшего комбрига загрузили в багажник, весь салон забили ранеными, сколько уместилось, завели машину и выехали с автобазы. Старший прапорщик Шипков остался прикрывать отход товарищей. Вадим Шипков, начальник узла связи радиотехнической бригады, старший прапорщик. «У меня искры в глазах! Я ни хрена не вижу! Начал прикрывать! Они, группа Сащенко, примечание автора, стали уже уходить! Я там отстрелялся немножко, осматриваюсь! Живой есть кто! А в ответ тишина, никого нет! Я еще по диагонали от этого места начал перебегать! По мне боевики с пулемета отработали! Били прямо из пожарного депо! Не попали! При отходе у забора я встретил рядового Удовицкого и раненого старшего лейтенанта Чуванова! Чуванов имел тяжелое ранение в ногу, потерял много крови, сапоги резиновые по колено, и через них кровь сгустками выливается. Серьезные трудности возникли во время преодоления бетонного забора. Самостоятельно раненый старший лейтенант Чуванов эту преграду преодолеть не мог, пришлось помогать. До рассвета группа скрывалась на близлежащих складах, затем вышла на Грозненский ремонтно-механический завод ГРМЗ. Лишь 10 января, когда состояние раненого старшего лейтенанта Валерия Чуванова улучшилось, а ситуация в Грозном изменилась в пользу российской армии, группа из 3 человек смогла выйти в расположение своих войск. Отход пешей группы с вокзала. После отхода БМП-2 подполковника Чумака и основной группы во главе с комбригом, прикрывавшие отход бойцы смогли эвакуировать с привокзальной площади танк Т-72А номер 517. Вооружение танка не действовало, однако он был на ходу и мог использоваться как транспортное средство. На танк загрузили раненых, сколько было возможно. На место механика-водителя сел старший лейтенант Виталий Данилов, на место командира старший лейтенант Александр Суфрадзе. Одним из последних на танк загрузили тяжело раненого в бедро командира 3-й мотострелковой роты капитана Дмитрия Денина. Пулемет НСВТ «Утес» использовали в качестве подъемного крана. Денин ухватился за него, потянулся, а снизу помогли ребята. Танк шел в замыкании группы Савина, прямо по шпалам. Каждая сотня метров давалась сумасшедшим трудом. От лязга гусениц танка о рельсы грохот стоял страшный. Осторожность в этом случае не помешала бы. Боевики с тыла помаленьку начали наседать. Мотострелки то и дело огрызались ответным огнем. Дополнительный шум создавали внешние баки, бочки, болтавшиеся сзади. Их, по свидетельству старшего лейтенанта Юрия Морозова, не заполняли топливом с перевала. Тем не менее, со штатных мест не сняли. В боевой обстановке бочки сорвались с креплений и теперь волочились за танком. Их пришлось отцепить. Группу выводил капитан Юрий Чмырев. У него на руках осталась карта, которую он сохранил вопреки приказу. Руководствуясь ей, и шли. Денис Шачнев, наводчик-оператор танка Т-72А, номер 517, рядовой. Метров через 500 от вокзала мы наткнулись на 2 БМП, брошенные на обочине. На вид они были целые. Я залез в десант одной из них. Там горело освещение, но никого не было. Ни раненых, ни убитых. Я быстро осмотрел все на предмет наличия боеприпасов, однако ничего стоящего не обнаружил и вылез из БМП. Вероятно, это были машины 2-й роты 276-го полка. Одна из них БМП-1, номер 322. Их видели многие, отходившие с района вокзала. Вадим Шипков, Валерий Николаев и другие. Преследования со стороны противника не было. Пешая группа вслед за танком направилась в ЦПКИО имени Ленина, выполняя приказ полковника Ивана Савина. Железнодорожное полотно на выходе с товарной станции делилось на 2 ветки. Правая вела к парку, а левая, более прямая, постепенно уходила в сторону нефтеперерабатывающего завода и улицы Индустриальной. Группа двинулась по левой ветке, более прямой, как всем казалось. В результате вместо парка группа вышла к микрорайону Подгорный, миновала его и вышла на горный склон, вдоль которого расположились дачные участки. Здесь пришлось оставить танк, он не осилил крутизны подъема. Сначала машину хотели подорвать, однако решили не создавать излишнего шума, просто вывели из строя всю электропроводку. Пулемет НСВТ сняли и забрали с собой.